Алло, Машон, привет, как у тебя дела-то? Ты сейчас расскажи, как у черта дела, давай. Я понимаешь, твои шутки, они как бы на твоем уровне весьма оригинальны, а вообще очень банальны. Не понял, черт, рассказывай, как у черта дела. Хорошо, я тебе поделюсь о своей жизни, смотри. Я на самом деле хочу тебе признаться, я делал очень много плохих вещей в своей жизни. Я ебал курей, собак, даже мертвого шимпанзе. Но самое стрёмное, что я сделал в своей жизни, это я выебал твою маму. Вот в чем дело. Даже так. Расскажи о своей жизни, Машон. Что у тебя происходит? Как еще взимаешь долги? Как ты устроился вообще работать коллектором? Что тебе на это надоумило? Коллектором, да. Коллектором? Ну да, побираешься по помойкам, как это, как крыса. Ходишь попрошайничать у людей деньги. Верните, пожалуйста, задолженность. Плачешь, да, ходишь, плачешь. Ладно, Машон, ты сегодня какой-то скучный. Чё ты успокоился? Что-то я за тебя все время говорю. Обычно ты истеричишь, а тут я истеричу. Это непорядок, слушай. О, положил трубку, сучка. Да. Капитан Седая Машонка бороздит моря и океаны. Машон, Машон, пошли гулять. Капитан Седая Машонка, пошли гулять. Пошли бухать, тебя в жопу драть. Маточка, наверное, рассказала, что мы ее ебем хорошо. Ой. Слушай, давай на Люблино встречаемся. На Люблино. Машон, приплывай на своем машонном корабле на Люблино. На Люблино тоже езжай, гандон. А ну давай, Люблино. Давай, Машон. Что, заедешь? Быстро, Люблино, говори. Я тебя выебу там. Приезжай в Краснодарский край. Да у тебя же нечем ебать. Какой нахуй Краснодарский край? Куда ты, сука, уехал? Ты же хотел со мной в Москве встретиться. Приедь туда, какой Люблино, ты о чем поешь, шлюха? Ты же в Москве хотел со мной встретиться, пиздобол трусливый. А ну приедь. Трус, блядь. Машон. Капитан Седая Машонка сдрефил, блядь. Уплыл свой Краснодарский край. Вот и сиди в своем Краснодарском крае, посасывай хуй, блядь, Машон. Дальше, прикинь, я когда... Что дальше? Соси хуй и все, и не психуй, больше ничего не надо делать, что тебе дальше, блядь? Когда я твою маму ебал на ее жопе... Ребенок, блядь. Ой, ребенок, ну давай свои эти детские пословицы. Давай не заебай. Машон, давай, короче, не заебай. Давай нормально общаться. Давай нормально общаться, Машон. Да не нервничай, шлюха. Да я же не нервничаю, нормально все. Смотри, Машон. Пидор. Ты же... Давай, рассказывай. Ты же пиздишь, что ты в Краснодарский край слинял. Я вот написал его как пидораса. Ты же пиздишь, Машон. Шлюха, ёб. Ты пиздишь. Я написал... Ты же не в Краснодарском крае. Мои шлюхи... Ты в Москве сейчас, Машон. Прикинь, мои шлюхи в Синзоне тоже хочет в рот полить. Машонка, блядь. Иди нахуй, мама. Машонка, закрой ебало. Ты же сейчас... Ты сейчас где находишься? Ты сейчас в Москве находишься, пиздобол. Не заикайся, да не заикайся. Нормально разговариваю. Да я нормально с тобой общаюсь. Ты же хотел взыскать с меня задолженность. У меня задолженность. У меня большая задолженность. Гандон. У меня большая... Машон. Как ты с этим живешь? Я твою маму ебал. Как ты с этим живешь? Шлюха. Никак, потому что тебе ебать нечем. Во-вторых, мама умерла давным-давно. Гандон. Ублюдок, тебе одно слово ублюдок должно уже о многом говорить. Если ублюдок, значит ты шлюхи. Ублюдок, ты шлюхи. Это ты. Конченый. Я работаю в РЖД. Она тебе туда... Я работаю в РЖД. Гандон и ублюдок, это ты. Что, Машон, нахуярился уже? Ебало, блядь. Гундосы, пидорас, Машон. Давай. Гундосы, сука. Пообщаться хотят, послушай. Давай его. Кто там со мной пообщаться хочет? Ебальник закрой, только сиди. Слышь ты, блядь, гандон. Ебло закрой, говорю, сейчас с тобой люди будут говорить. Люди, какие там нахуй люди, блядь? Я тут не пизди. У тебя в окружении не может быть людей, блядь. Гандон, давай людей. Давай мне людей, Гандон. Гандон. Гандон. Алло. Алло, это кто там? Кто там такой гундос и пидорас очередной? Это ты из команды Машона, что ли? Или кто? Или кто ты? Ты из команды Седой Машонки? Капитан Седая Машонка? Смотри, я так понял. Я не знаю, с тобой или с кем-то там, кого ты там поставил. Гандон, вы ходите под... Машон, капитан Машон, вы ходите под французским флагом или под английским? Твою маму ебал. Или вы под пиратским, под пиратским флагом? Твою маму ебал. Тебе в рот. Она умерла уже давным-давно. Машон, Гандон, Гандон, вы ходите под... Закрой ебал. Давай приедь в Казахский край, я тебя жду. Какой нахуй? В Москве встретимся. В Москве. Да в Москву, блядь, приезжай. В Москву приезжай, сосунок, блядь. Хули мне приезжать туда? Да хули, блядь, в Москву быстро, блядь, мигом. К ноге, сука. Маму ебал я. Машон, Машон. Машон, подожди. Подожди. Подожди. Закрой клюв. Закрой клюв. Ебало, захлопни и слушай. Клюв захлопни и слушай, блядь. Русская шлюха. Сука, блядь, долбоёб, ты заткнёшься или нет? Ты хоть слово дашь сказать? Давай, дебил, да. Блядь. Закрой ебало, блядь. Таким вот был один из первых разговоров с Машоном. Конечно, мне больше нравится вторая часть разговора, когда про Гандона и его пиратские похождения. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь пранком с друзьями, ну и подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал.